середине XIX века неутомимый реформатор граф Иштван Сечени, чтобы положить предел наводнениям, предложил упорядочить сток расхода Тисы, достигавший 800 кубических метров в секунду. Обуздание самой венгерской реки граф рассматривал как часть громадного инженерного проекта, осуществление которого позволило бы империи Габсбургов цивилизовать Дунай от Вены до самого моря, куда Сечени, напомню, так и не смог дотянуть канал имени турецкого султана. Тем не менее, кое-что из начинаний графа удалось притворить в реальность. Регулировка Тисы по объему и идеологии работ, уверены в Будапеште, не уступает подвигу голландцев, отвоевавших у моря значительную часть территории своей страны. Габсбургской Венгрии пришлось без устали побеждать реку. 45 лет укрепляли берега, спрямляли русло. В итоге протяженность Тисы сократилась почти на 500 километров. Осушали болота, подсыпали дамбы, рыли каналы, перенаправляли потоки. С 1880 года Тиса уже ни на что второстепенное не отвлекаясь, струится прямиком в Дунай. Подробные и очень сложные схемы земноводного устройства Альфельда я изучал в музее Дуная в Эстергоме в нескольких кварталах от Адальбертовой базилики. Только-только, отстранившись от речного берега, древняя венгерская столица утрачивает редкие признаки величественности. Дунайский музей, впрочем, исполнен с приличным размахом. В его впечатляющих техническими подробностями гидрографических картах, которыми как гобеленами увешаны стены нескольких выставочных залов, дано разобраться лишь специалистам. Главный автор геодезических и математических расчетов, положенных в основу кампании против Тисы, инженер словацкого происхождения Павел Вашархей, скончался, едва началось водное преображение его родины. Время постхьюмоус подтвердило точность выкладок Вашархея. Они используются до сих пор, поскольку работы по совершенствованию гидросистемы не прекращаются. В 1990 году завершено, занявшее почти два десятилетия, заполнение водами Тисы, одноименного с рекой искусственного озера, с гладью в сотню квадратных километров, приятного для туристов и полезного для мелиораторов. Область в нижнем течении реки, исторически входившая в состав Венгерского королевства, известная в Будапеште как Южный край, после революции 1848-1849 годов получила название Воеводина, герцогство. Примечание. Сербская воеводина и Темешварский банат – самоуправляемая административная единица в составе Австрийской империи, так называемая коронная земля, прямо подотчетная императору. После образования в 1867 году дуалистической монархии герцогство переподчинено Будапешту. Но до последних дней существования Австро-Венгрии император титуловался и как эрцгерцог сербской. Конец примечания. Один мой сербский приятель из Нови Сада любит повторять, выпив крепкой шливовицы, «Воеводина — это не дар природы, она человеком у природы отнята». Сказанная правда в том смысле, что в низинах Дунайского левобережья, на водянистой земле, венгры всегда селились неохотно, а сербы селились только по неволе. В основном это были беженцы с Балкан, искавшие у Габсбургов защиты от турок. Следы присутствия этих эмигрантов, кстати, до сих пор заметны даже в Будапеште. Табан, живописный береговой район Буды, в котором сформировалась православная община ремесленников и торговцев, на переломе XIX и XX веков пользовался сомнительной славой. Здесь, в приятном обществе недорогих прелестниц, любила кутить творческая молодежь. В 1930-е годы ветхие кварталы Табана, согласно безжалостному плану городского переустройства, снесли, чтобы разбить на его месте популярный теперь парк. Еще одним оплотом сербско-болгарско-греческого присутствия в Подунайской Венгрии стал городок Сент-Эндре, к северу от столицы. Время в значительной степени выветрило отсюда православный дух, но сохранило симпатичную лубочную пестроту, представленную десятком художественных галерей и выставками разных народных промыслов. Три века назад численность населения венгерского, так называемого южного края, воеводины, едва превышала 200 тысяч человек. Теперь плотность населения возросла десятикратно, и область, в отличие от многих других районов Центральной Европы, не утратила этнического многообразия. Первые дренажные работы здесь проводили, как водится, римляне. И все те же мои знающие жизнь и вкус фруктового бренди приятели утверждают, что каналы античной эпохи пригодны для использования и поныне. Колонизация топкого междуречья Дуная и самых низовий Тисы, активно начатая при императрице Марии Терезии, была бы невозможна без основательных гидрологических работ. Весь XIX век, от одной большой реки до деревеньки, от этой деревеньки к селу, от этого села к городку, а от этого городка к другой большой реке, поэтапно упорядочивали старые и прокладывали новые водные трассы, спрямлявшие сообщения между Дунаем и Тисой. Рукотворные каналы-бачки трудно отличить от многочисленных дунавцев, естественных речных ответвлений и рукавов. Примечание. Бачка. Историческая область в междуречии Дуная и Тисы. Большая часть бачки входит в состав Сербии, меньшая принадлежит Венгрии. Конец примечания. Главный ток реки, изорванный здесь в лохмотья, местные жители называют «живым Дунаем». В этих цветных краях с образностью вообще все в порядке. Село Бачки Моноштор, путь в которое с любой стороны света ведет через мосты, поскольку находится оно на образованном разными водотоками острове, окрестили селом на семи Дунаях. Таких островных сел в Бачке немало. Одно называется Бездан. Славянское ухо легко улавливает поэтику названия. Беспорядочную сеть естественных и искусственных водных дорог Бачки и Баната довелось выстраивать комплексную систему во второй половине минувшего столетия инженерам социалистической Югославии. Теперь это сложное перекрещение дренажных канав, неглубоких водотоков, ручьев с укрепленными берегами, небольших дамб и плотин общей площадью 1300 квадратных километров, известно как канал Дунай-Тиса-Дунай. Чтобы понять меня, нужно родиться, вырасти и жить в этой бескрайней низине. Нужно глубоко, до всей возможной глубины, ощутить и прочувствовать эти страдания из-за воды и эти муки без воды, эту вечную борьбу с водой и эту вечную жажду. Если год влажный, жди опасности и невзгод. Если год засушливый, придет беда еще горше. С литературным изяществом описывал бытование воеводины человек строго технической специальности, сербский инженер Никола Мирков. Он подтвердил эти утверждения личным примером. Родился и всю жизнь провел в воеводине, отлучившись только на учебу в Вену и Будапешт, а потом повторил судьбу венгерского коллеги ваш архея. Мирков целое десятилетие потратил на обоснование проекта многоступенчатой гидросистемы Воеводины и скончался в 1957 году, едва началось сооружение первых объектов. Вот уже полвека междуречья Дуная и Тисы спасают от наводнений спроектированные Мирковым насосные станции и насыпные дамбы. У любого честного исследователя Дуная Будапешт вызовет неподдельное восхищение. Будапешт – не просто красивый город. Это город, намеренно и аккуратно, без заплаток, вшивший реку в свою сложную ткань, забравший реку в раму районов и кварталов, изящно перетянувший ее скрепами мостов, сделавший ее частью освоенного человеком пространства, придумавший к тому же двухступенчатую структуру набережных. Как-то я прогуливал по верхней набережной Пешта вдоль знаменитого в городе трамвайного маршрута номер 2 своих родителей. Мы болтали на общевенгерские темы, наблюдая за плывущим наискось течению желтым автобусом, туристической амфибией, так называемой плоскодонкой. Форсирующий реку автобус, на котором потом доводилось плюхаться в воду и мне, в Будапеште никого не удивит, поскольку Дунай здесь настоящая жидкая улица, вольный проспект, широкая торная дорога. Об этом по-научному строго написал московский искусствовед Игорь Светлов. В том, как сформировался Будапешт, проявилась национальная воля с присущей ей романтической энергетикой. Напор, темперамент, фантазийность венгерской нации сублимировались в этом созидании, определив и композицию города, и черты его стиля, одной из характеристик которого стало восприятие Дуная как градообразующего элемента. Праздным гостям венгерской столицы неведомо, да скорее всего и безразлично, почему именно полтора столетия назад отцы города, формальной датой объединения Буды, Обуды и Пешта, считают 1873 год, поставили своей задачей во что бы то ни стало покорить, обуздать Дунай. Они взяли пример с венгерских инженеров, тех самых, которые предпочли аккуратно отодвинуть реку в сторонку от столицы империи. Причины кроются не только в географии. Дунай все-таки разрезает свой самый большой город строго пополам, но и в особенностях венгерской самоидентификации, в особом понимании национальной гордости. Иными словами, дунайское тчание Будапешта есть часть общего тчания венгерской души. Вернусь к опубликованному в сборнике «Художественные центры Австро-Венгрии» эссе профессора Светлова. Будапештские архитекторы умело сопрягали крупные объемы зданий с бассейном Дуная и рисующимися со стороны Буды массивами гор. Стимулом масштабного строительства в столице Венгрии было не афишированное, а внутреннее захватывающее состязание с Веной. В проходившем в 1896 году с помпой праздновании тысячелетия сильно проявились азиатские акценты, мистически понятые мотивы степных кочевий. Желание вернуться к праистокам имело и иной акцент – вызов истонченному европеизму Габсбургов. Русский профессор прав, ведь во второй половине XIX столетия в Европе, пожалуй, не было другого столь стремительно растущего и так пышно расцветавшего города. С 1847 по 1910 год население Буды и Пешта увеличилось в 6,5 раз, а число зданий с 1869 по 1894 удвоилось. Холмистая Буда постепенно утрачивала типичные для большой слободы немецких ремесленников черты, а равнинный Пешт переставал быть городом еврейских торговцев. Трудный венгерский язык становился не столько модным, сколько обязательным для повседневного общения. До середины XIX века в государственной и административной переписке в Венгрии использовалась латынь. Из национально ориентированных интеллектуалов и патриотически настроенных дворян рекрутировался новый политический класс. Буржуазии требовался маленький парижский шик. Она прививала себе лондонские привычки. В десятках кофейных домов посетители листали свежие газеты, местные пикейные жилеты обсуждали политические новости, в городе в прямом и переносном смыслах кипела оперно-опереточная жизнь. Накануне Первой мировой войны Будапешт по многим критериям составлял достойную конкуренцию Вене. Белые пароходы регулярных линий всего за ночь необременительно по путешествию доставляли пассажиров из одной столицы империи Габсбургов в другую. Поездка в Будапешт для жителя Вены году, скажем, в 1820-м, представлялась экспедицией, пишет венгерско-американский историк Джон Лукач. К 1900 году те австрийцы, которым находилось в Будапеште дело, считали этот город весьма приятным, особенно летом. Они могли критически относиться к Будапешту и венгерской политике, но в этом критицизме содержались элементы уважения и даже ревности. Поездка в Будапешт была поездкой по Европе. Вовсе не случайно именно на Пешском берегу возведено, если и не самое большое на всем Дунайском пути, то уж точно самое репрезентативное здание – Дом народа. Это громадина, египетская пирамида эпохи становления центральноевропейского парламентаризма, апофеоз венгерской государственности и всех 70 ее комитатов. От горного Тренчина на самом севере до адриатического Модруш-Фиуме на крайнем юго-западе и лесистого Харомсека на Дальнем Востоке. Примечание. Комитат. От латинского comitatus – графство. Административно-территориальная единица Венгерского королевства. 10 век, 1918 год. Конец примечания. Все эти территории уже почти столетия не венгерские. Оттого, наверное, и Орзангац воспринимается теперь как памятник не только мадьярскому величию, сколько величию несбывшихся мадьярских надежд. Не будь реки, обеспечивающей дому народа великолепную кулису, великолепие Орзахац утратило бы свою яркость. Здание парламента, развернутое к Дунаю, широким, как растянутая гармонь, фасадом, выгодно смотрится с противоположного высокого берега. Оттуда, от королевского замка, направляет к Пешту своего бронзового коня Евгений Савойский. Примечание. Евгений Савойский, 1663-1736 годы. Габсбургский генералиссимус франко-итальянского происхождения из семейства Савойских. Выдающийся военачальник конца 17-го, начала 18-го века. Конец примечания. Это его армии в 1686 году освободили Буду от власти султана. Оттуда же, простирая двухметровые крылья, скульптура мифической птицы Турул. Это она осеменила прародительницу венгерских князей Эмеше и указала кочевникам путь на новую родину. Принц Евгений, один из лучших габсбургских полководцев, пережиток монархии. Хищный Турул, вестник языческих богов, пережиток анимизма. Решение возвести такое представительное здание парламента, какое только можно себе вообразить, Государственное собрание Венгрии приняло в 1880 году. Возникшие в результате образования дуалистической монархии суверенные права, по замечанию будапештского публициста, в 1867 году венгры стали свободной нацией, но их страна не стала независимым государством, как сочли депутаты, настоятельно требовали адекватного воплощения в архитектуре. Именно этой, отраженной в камне идеологии, гордой, так и не случившейся до конца свободы, подчинен весь перестроенный в конце XIX века Пешт. Площадь Героев с помпезным монументом великим соотечественникам от князя Арпада до Лаяша Кошута. Примечание. В колоннадах монумента тысячелетия за спиной архангела Гавриила установлены 14 статуй королей и других героев нации. В этой шеренге поначалу было 5 представителей династии Габсбургов, но после Первой и Второй мировых войн их постепенно заменили на анти-Габсбургов. Конец примечания. Городской парк с имитирующим разные стили венгерского зодчества замком Вайда-Хуняд, вычерченный по лекалам Парижа и Лондона, парадный проспект Андраши, проложенная под ним ветка первой в континентальной Европе подземки, в момент открытия она получила имя императора Франца Иосифа, пышное здание оперы и концертного зала Вигадо, череда чопорных отелей над рекой, снабженный национальными святынями неоклассический собор святого Иштвана, конкурс на строительство парламентского комплекса выиграл маститый архитектор, профессор технического университета Имре Штейндль, разработавший циклопический проект в стиле неоготики по образцу Вестминстерского дворца с нотками Бозара, по образцу парижского Отель де Виль, причем копия кое в чем превосходила оригиналы. Первые из нескольких десятков тысяч сосновых свай в болотистую почву Дунайской низины загнали для поддержания фундамента в 1885 году. Депутаты впервые собрались в недоделанном здании на торжества по случаю праздника тысячелетия обретения Родины 11 лет спустя. Но отделочные работы затянулись еще почти на десятилетие. Штейндлю не суждено было увидеть своего творения во всей красе. Архитектор ослеп и умер до окончания строительства. Озагнах, выдающаяся для своего времени по части всяческих параметров архитектурное творение. Размеры 268 на 123 метра. Полезная площадь в 4 футбольных поля. Высота от фундамента до макушки главного купола 96 метров. Чистокол островерхих башенок. Стены сложены из 40 миллионов кирпичей. В здании почти 7 сотен помещений. 3 десятка лестниц. 20 километров коридоров. 10 внутренних дворов. На фасадах расставлены скульптуры королей и иных вождей, общим числом 88. Не забыты даже второстепенные исторические персонажи.